Симона де Бовуар. Годы жизни 1908-1986. Курсив. Французская писательница. Жена Жана Поля Сартра. Автор романов «Гостья» 1943, «Мандарины» 1954, книги «Второй пол» 1949, повести «Прелестные картинки» 1966, автобиографической трилогии 1958 по 1963 и других произведений. Внесла весомый вклад в развитие философской мысли и феминистского движения XX века. Конец курсива. Имя Симона де Бувар мало известно российскому читателю, а если кому-либо оно и знакомо, то, вероятно, в связи с творчеством французского писателя-экзистенциалиста Жана Поля Сартра. Между тем, Симона де Бувуар – одна из наиболее выдающихся представителей литературного мира своего поколения. Настоящий фурор в кругах интеллигенции Европы и Америки произвела ее книга «Второй пол», представляющая собой весьма спорную и хлесткую полемику по поводу положения женщины в современном мире. Эта книга – впервые опубликованная в 1949 году и частично переведенная на английский язык в 1953, считается одной из важнейших работ 20-го столетия по феминизму. Она стала настоящим символом сексуальной революции 1960-х годов. Симона де Бовуар родилась в Париже. Она была первым ребенком в многодетной семье Франсуазы и Джорджа де Бовуар. С раннего возраста девочка проявила свободолюбивый и непокорный характер, протестуя против католических ограничений, которых придерживалось добропорядочное семейство де Бовуар. В 19 лет Симона объявила своим родственникам: «Я не хочу, чтобы моя жизнь подчинялась чьему бы то ни было желанию, кроме моего собственного». Джордж де Бовуар не в состоянии был обеспечить ни одну из своих дочерей приданым. Симону это побудило к усиленной учебе. Вскоре замечательная студентка Сорбонны получила степень магистра и сделала успешную карьеру. В середине 1920-х на одной из вечеринок Симона познакомилась с Жан-Полем Сартром, которого впоследствии описала в своей первой автобиографии «Воспоминания прилежной дочери». «Товарищ по душе», определила она отношения с будущим знаменитым писателем, в котором я нашла всю свою страсть. С ним я могу поделиться чем угодно. Эта пара действительно делила свои жизни в течение 51 года, до самой смерти Сартра в 1980 году. За исключением небольшого периода во время Второй мировой войны и ежегодных шестимесячных каникул в Риме, Бовуар и Сартр жили в разных квартирах, встречаясь по вечерам для того, чтобы обсудить свои идеи, а также читать и обсуждать работы друг друга. Их союз, который оба считали идеальным союзом мужчины и женщины, нарушал традиционные понятия о браке и детях и включал в себя по обоюдной договоренности договор условных любовников. Однажды Бовуар сказала: «Мы открыли особенный тип взаимоотношений со всей его свободой, близостью и открытостью». Вместе Бовуар и Сартр сформировали центр послевоенного французского левого движения – интеллектуалов и экзистенциалистов, провозгласили ангажированность литераторов своего времени. До 1943 года Бовуар преподавала философию в нескольких колледжах Франции, а затем она полностью посвятила себя писательской деятельности. Ее первый опубликованный роман «Она пришла, чтобы остаться» 1943 описывает любовный треугольник между левым интеллигентом, его давнишней любовью и молодым любовником невесты. Эмоционально болезненная ситуация, пережитая Бовуар в первые годы ее взаимоотношений с Сартром. Другие известные работы Бовуар «Все люди смертны» и «Кровь других». Так или иначе, интерпретации экзистенциональной дилеммы. В своих произведениях писательница часто обращалась к собственным биографическим событиям, так, в основу повести «Мандарины» положен ее роман с американским новеллистом Нельсоном Альгреном и других французских экзистенциалистов. За повесть «Мандарины» Симона была удостоена престижной награды «Прикс Конкрот» в 1954 году. Другая работа, «Бувуар. Женщина разрушенная», объединяет три коротких рассказа о трех женщинах, которые полностью подчинены судьбе. Среди нехудожественных произведений «Бувуар» широко известны четыре автобиографии, а также «Этика и двусмысленность», чисто экзистенциональная работа, демонстрирующая приверженность идее свободы выбора и созвучной великому произведению Сартра «Бытие и небытие». «Долгий март» – исследование, посвященное событиям в Китае. «Взросление» – монументальное произведение об отношении общества к престарелым в различных культурах. Но мировое признание Бувуар получило благодаря философской работе «Второй пол». В ней Симона писала: «Человек не рождается, а скорее становится женщиной. Ни биологическая, ни физиологическая, ни экономическая судьба не определяет роли, которую играет женщина в обществе. Эту роль определяет цивилизация в целом, которая создает это существо, нечто среднее между мужчиной и евнухом, которое и называют женщиной». После публикации эта работа, как единственная в своем роде и весьма революционная, получила громадную известность, но и была разгромлена суровой критикой. Резкие высказывания Бувуар по поводу отношений полов спровоцировали нападки традиционалистов. Последние утверждали, что «Второй пол» – наиболее напыщенное и претенциозное произведение писательницы, что оно догматично и пессимистично. Некоторые критики считали, что взгляды Бувуар унижают женщину, как якобы содержащее в себе предположение о врожденном превосходстве мужчин. Однако в лице многих феминисток писательница нашла горячих поклонниц, которые впервые в произведениях Бувуар увидели своего подлинного глашатая, талантливого выразителя идей женского равноправия. До настоящего времени проблемы, затронутые Симоной де Бувуар, имеют самое актуальное значение. Вместе с Сартром Бувуар выпустила несколько публикаций, участвовала в маршах протеста, демонстрациях и в других антиправительственных мероприятиях. Она писала манифесты, речи, лекции и статьи, отстаивая идеи независимости, безопасности фабричных рабочих, разрешения абортов. В 1981 году она опубликовала воспоминания о последних 10 годах жизни своего великого спутника «Прощание с Сартром». Однако тень знаменитого писателя нисколько не заслоняет собственного вклада Симоны в развитие философской мысли и феминистского движения XX века.